Глава четвертая. Какими вы будете? Поражение. Фишер сказал Сидорову: «Ты поедешь на остров Шумшу». «Где это?» — хмуро спросил Сидоров. «Северные Курилы. Летишь сегодня в 22:30. Грузопассажирским, Новосибирск, порт Проведения». Механозародыши предполагалось опробовать в разнообразных условиях. Институт вел работу главным образом для межпланетников, поэтому 30 исследовательских групп из 47 направлялись на Луну и на другие планеты. Остальные 17 должны были работать на Земле. — Хорошо, — медленно проговорил Сидоров. Он надеялся, что ему все же дадут межпланетную группу, хотя бы лунную. Ему казалось, что у него много шансов, потому что он давно не чувствовал себя так хорошо, как в последнее время. Он был в отличной форме и надеялся до последней минуты, но Фишер почему-то решил иначе. И нельзя даже поговорить с ним по-человечески, потому что в кабинете торчат какие-то незнакомые с постными физиономиями. Вот так приходит старость. — подумал Сидоров. — Хорошо, — повторил он спокойно. — Северокурильск уже знает, — сказал Фишер. — Конкретно о месте испытаний договоришься в Байкове. — Где это? — На острове Шумшу. Административный центр Шумшу. Фишер сцепил пальцы и стал глядеть в окно. — Сермус тоже остается на земле, — сказал он. — Он поедет в Сахару. Сидоров промолчал. — Так вот, — сказал Фишер, — я уже подобрал тебе помощников. У тебя будут двое помощников, хорошие ребята. — Новички. — Они справятся, — быстро сказал Фишер. — Они хорошо подготовлены. Хорошие ребята, говорю тебе. Один, между прочим, тоже был десантником. — Хорошо, — безразлично сказал Сидоров. — У тебя все... — Все. Можешь отправляться. Желаю удачи. Твой груз и твои люди в 116-й. Сидоров пошел к двери. Фишер помедлил и сказал вдогонку: — И возвращайся скорее, комрад. У меня есть для тебя интересная тема. Сидоров притворил за собой дверь и немного постоял. Потом он вспомнил, что лаборатория 116 находится 5 этажами ниже, и пошел к лифту. Яйцо, полированный шар в половину человеческого роста, стояло в правом углу лаборатории, а в углу слева сидели 2 человека. Когда Сидоров вошел, они встали. Сидоров остановился, разглядывая их. Им было лет по 25, не больше. Один был высокий, светловолосый, с некрасивым красным лицом. Другой пониже — смуглый красавец испанского типа, в замшевой курточке и тяжелых горных ботинках. Сидоров сунул руки в карманы, привстал на цыпочки и снова опустился на пятки. «Новички!» — подумал он и ощутил вдруг приступ такого сильного раздражения, что сам удивился.